Каролина никогда об этом не думала. Может быть, Нетти еще что-нибудь известно? Это так романтично. Нетти ответила, что это казалось романтичным тем, кому делать больше было нечего, как только сплетничать. Ну, Нетти, не дразни. Кто это был? Нетти явно боролась с собой. А потом сказала, что если бы кто захотел узнать, достаточно было бы только открыть глаза. «Все это должно было быть ужасно романтично», — решила Каролина. «Папа такой молодой и только что вернулся с войны, а мама такая очаровательная, и папа такой красивый, ведь он и до сих пор красив. Разве Нетти не согласна?» «В жизни не видела никого краше», — горячо сказала Нетти. «А Нетти доводилось его видеть в те дни?» «Ну, — сказала Нетти, — когда война кончилась, она еще была слишком мала, чтобы обращать внимание на такие вещи. Ведь не Мафусаил же она в самом деле?» Намек на то, что библейский патриарх Мафусаил прожил 969 лет. Когда Бой Стоунтон женился на Леоле Крукшанк в 1924 году, Нетти было 10, и все вокруг знали, что между этими двумя великая любовь, и что такой красивой пары Дептфорд не видел никогда прежде и, вероятно, никогда больше не увидит. С невесты все глаз не сводили, и Рамзи в том числе. В конечном счете он же был у отца шафером. Тут мешалась Каролина. Уж не хочет ли Нетти сказать, что мистер Рамзи был влюблен в маму? Нетти разрывалась между своей естественной скрытностью и не менее естественным желанием рассказать то, что ей известно. Ну да, были и такие разговоры. Вот, значит, почему он все время к нам захаживал. И почему он так вертелся около мамы, когда отцу нужно было уезжать по военным делам. Хотя сердце у него и было разбито, он демонстрировал рыцарскую верность. Каролина никогда не слышала ничего романтичнее. По ее мнению, мистер Рамзи такой душка. Это слово по-разному подействовало на меня и на Нетти. Старая уховертка душка? Я смеялся значительно громче и дольше, чем если бы до этого не выпил два бокала бургундского. А вот Нетти фыркнула презрительно. Ее горящий взгляд красноречиво свидетельствовал, что она думает об этом словечке применительно к Рамзи. «Ну, ты никогда не признаешь, что кроме папы есть и другие привлекательные мужчины», — сказала Каролина. И даже чуть подалась к Нетти, положила ей ладонь на запястье. «Что такое Каролина хочет этим сказать?» — вскинулась Нетти. «Это видно невооруженным глазом. Ты без ума от папы». «Ей всегда казалось», — ответила Нетти, — «что она знает свое место». Незамысловатая, казалось бы, реплика, но для 1942 года чрезвычайно старомодная. И даже я заметил, до чего Нетти выбита из душевного равновесия, до чего потрясена. Каролина спустила это дело на тормозах. «Конечно же, от папы все без ума. Это неизбежно. Он такой красивый, привлекательный, умный и во всех отношениях замечательный. Но какая женщина устоит? Разве Нетти не согласна?» Нетти высказалась в том духе, что, пожалуй, так оно и есть. Попозже Каролина подняла другую тему. «Но разве не странно, что мама простудилась?» Тогда как все знали, что именно от этого ей надо всеми силами беречься. Как случилось, что окна были открыты в такую жуткую непогоду? Нетти сказала, что этого никто не узнает. Уж не хочет ли Нетти сказать, что мама сама открыла окна, невинно поинтересовалась Каролина? Но ведь это... Она отложила нож и вилку на стол. Самоубийство? А самоубийство — это смертный грех? В школе имени епископа Кернкросса, да и в нашей церкви, в святом Симоне Зелоте, все в этом уверены. Если мама совершила смертный грех, то разве она сейчас не в... Это было бы ужасно. Могу поклясться, что в глазах Каролины стояли слезы. Нетти разволновалась. Да нет же, она ничего такого не имела в виду. И вообще, все эти россказни о смертных грехах — англиканское пустозвонство, и она никогда в это не верила. Никогда! Но как же тогда окна в маминой комнате оказались открытыми? «Наверное, кто-то открыл их по ошибке», — сказала Нетти. «Мы никогда не узнаем». «Что толку теперь копаться во всем этом?» «Но ее дочурка не должна думать о таких ужасных вещах, как самоубийство. Каролина сказала, что она с ума сойдет, потому что никакое это не англиканское пустозвонство. Все знают, что самоубийцы отправляются прямиком в ад. И только подумать, что мамочка...» Нетти никогда не плакала. Во всяком случае, я этого никогда не видел. Но в редких случаях на ее лице появлялось выражение такого внутреннего страдания, что у любой другой женщины оно сопровождалось бы слезами. Так было и в тот раз. Каролина вскочила со своего места, подбежала к Нетти и уткнулась лицом в ее плечо. Нетти увела ее из комнаты, и я остался один на руинах пиршества.